хандра. Когда на серый, мутный небосклон осенний ветер нагоняет тучи, и крупный дождь в стекло моих окон стучится глухо, в поле вихрь летучий гоняет желтый лист, и разложен передо мной в камине огонь трескучий, тогда я сам осенняя пора. Меня томит несносная хандра. Мне хочется идти таскаться в дождь, пусть шляпу вихрь покружит в чистом поле, сорвал, унес и кружит. Ну так что ж, ведь голова осталась. Поневоле о голове прикованной вздохнешь. Не царь она, а узник, и не более. И думаешь, где взять разрыв травы, чтоб с плеч свалить обузу головы? Горят дрова в камине предо мной, кругом зола горячая сереет, светло, а холодно. Дай обернусь спиной и сяду ближе, но халат чадеет. Но вот точь-в-точь искусств огонь святой, так ближе жжет, отдвинешься не греет. Эх, мудрецы, когда б мне кто помог и сделал так, чтобы огонь не жег. Один, один, ну, право, сущий ад, хотя бы черт явился мне в камине. В нем много есть поэзии, вот клад. Вы для меня в несносном карантине. Нет, съезжу к ней. Да нынче маскарад, и некогда со мной болтать о лине. Нет, лучше с чертом наболтаюсь я. Он слез не знает скучного дождя. Не еду в город. Смесь одежд и лиц, так бестолково. Лучше у камина засну, и черт мне тучу небылиц представит. Пусть прекрасная Алина прекрасна. Завтра поздней стаи птиц потянется по небу паутина, и буду вновь глядеть на небеса. Эх, тяжело, хоть бы одна слеза. 1840 год.